Глава 47. Я принесла несколько вариантов на выбор. Ирина заносит в комнату чехлы с платьями. Устало выдыхаю. Все ее варианты, как на подбор, в одном и том же стиле и по последней моде. А мне они не подходят. Это я теперь точно знаю. Можно начать с примерки, предлагает женщина. А потом займемся волосами. Раньше я всегда безропотно соглашалась. Верила, что Руслан не выбрал бы плохого специалиста. И это у меня нет шансов быть красивой. А теперь стало все равно, что подумает муж. Да и на мнение всех остальных как-то стало наплевать. Кто меня осудит? Елена? Уверена, она и без неудачного наряда придумает, чем уколоть. Кто еще? Вадим? Этот вряд ли. Ему нет до меня дела. Пусть и удалось убедить Руслана в обратном. А остальные? Да какое мне дело до всех остальных? И какое им до меня дело? У меня другое предложение. Говорю Ирине, отодвигая в сторону принесенные платья. У меня уже есть наряд, а вы поможете мне с прической. Непривыкшая к моим отказам Ирина замерла с открытым ртом. Но Руслан Владимирович не согласовывал. Начала она мямлить. Неужели никто ничего здесь не делает без кивка Руслана? Ну да, так раньше и я такой была. Хватит. Не волнуйтесь, успокаиваю, сощурив глаза. С Русланом Владимировичем я сама согласую. Ирина испуганно заморгала, потом согласно кивнула. А вообще? Продолжаю раздавать указания. Давайте сначала покрасим мне волосы. Челюсть женщины упала вниз, ее глаз нервно задергался. В какой цвет? Спрашивает потухшим голосом. Давайте в светлый, говорю, задумавшись. Мне это нужно. Я хочу изменить хоть что-то. Если я могу вообще что-то менять без согласования с Русланом Владимировичем, то только себя. А оттенок? Уточняет женщина поникшим голосом. По ее взгляду понятно, что она уже представила себе реакцию моего мужа и мысленно попрощалась с должностью. Чем светлее, тем лучше. Добиваю ее. Ирина нервно икнула, но спорить не стала. Она кивнула, полезла в сумку. И через полтора часа на меня из зеркала уже смотрела платиновая блондинка, которой я с трудом узнала себя. «Как вам?» – спрашивает Ирина. В процессе работы она немного успокоилась. Да и мой выбор оказался не таким уж ужасным решением. Пожалуй, мне даже идет. Хоть я и не была никогда экспертом, но выглядит это стильно, как мне кажется. Хорошо, улыбаюсь женщине. Именно то, что я хотела. Давайте теперь сделаем макияж, и я хочу красную помаду. Ирина кивнула, полезла раскладывать на столе косметику, а я снова посмотрела в зеркало. Все-таки цвет мне к лицу. Может, иногда импульсивные решения приносят правильный результат? Да я бы и не решилась на кардинальную перемену без одобрения Руслана. Так было раньше. И сейчас я превозмогаю себя, чтобы настаивать на своем. Где-то внутри еще теплится надежда, что моя сказка сбудется. Хоть это и невозможно. Руслан больше не станет играть роль идеального мужа, в этом нет необходимости. И мне не стоит изображать из себя аленький цветочек. Плевать и на его мнение тоже. Боже, ну кого я обманываю? Если бы не знала точно, что мы совсем скоро разведемся, точно бы не решилась на столь кардинальную перемену. Стилист закончила макияж и быстро сбежала. Наверняка испугалась, начальственного гнева. Ну и ладно, так даже лучше. Достаю из шкафа единственный вечерний наряд, в котором я не чувствую себя нелепо. Это тот самый комбинезон, который я купила во время новогоднего забега по торговому центру. Он сел как влитой. Даже лиф, выполненный в виде корсета, нигде не жмет. Роюсь в шкатулке с украшениями. Все это слишком вычурно, с кучей завитков. Пожалуй, лучше вообще без них, чем такое. Сегодня мне не хочется ничего из привычного. Я чувствую себя другой, и отражение в зеркале это подтверждает. Остается только одно. Ожерелье, усыпанное бриллиантами с красным изумрудом в виде капли спереди. Я купила его на эмоциях, а теперь оно как нельзя лучше вписалось в мое настроение. Да и снарядом красиво гармонирует. По крайней мере, мне так кажется. И эта капля красного цвета, она привлекает взгляд, напоминая кровь. Разглядываю себя в полный рост в большом зеркале и не узнаю. От привычной мне Насти не осталось и следа. Изменилось, кажется, все. От цвета волос до взгляда. Раньше мои глаза смотрели смущенно, немного испуганно. А теперь в них появилась решимость идти своим курсом. Еще бы перестать реагировать на собственного мужа. Приближение мужчины я ощущаю кожей. Поворачиваюсь еще до того, как Руслан открыл двери и вошел в комнату. Ненавижу себя за эту слабость. И за то, что чувствую его как саму себя, тоже ненавижу. В прошлый раз, когда ушла от мужчины, то долго не могла привыкнуть к тому, что его больше нет в моей жизни. Теперь мне предстоит то же самое. Но в этот раз отрывать будет больнее. Я поверила в нас, как полная дура. Вросла в него. Я еще не ушла, а душа уже болит. Увидев меня, Руслан замер. Его взгляд сканером прошелся по моей фигуре. У моего мужа всегда был хороший вкус. Конечно, он не оценит мой выбор для сегодняшнего вечера. Если и скажет комплимент, то от того, что хорошо воспитан. Правды мне не услышать. Тебе нравится? Спрашиваю, с вызовом подняв подбородок. Можешь больше не врать. Так и скажи, что мне не идет. Не говори глупостей, выдыхает Руслан, отмирая. Он подошел ко мне, поднял руку, пропустил мои светлые волосы сквозь пальцы. Тело завибрировало каждой клеточкой. Сердце запалошно забилось в груди. Он снова близко. Так сладко ощущается его присутствие. Таким привычным вдыхается запах мужского парфюма. Несмотря ни на что, на все наши распри, этот человек безупречен. В идеально сидящем черном смокинге и белой рубашке мой муж ослепительно хорош. Ладно, кого я обманываю? Он всегда красив, и одежда тут не имеет значения. Самый красивый мужчина из всех, кого я видела. Самый желанный. Вот и теперь рот наполнился слюной, стоило ему лишь близко подойти. Пальцы Руслана прошлись по шее, я затаила дыхание. Он коснулся красного камня на колье, будто случайно задел пальцами обнаженный участок кожи на груди. «Выдыхай, Настя!» – прошептали его губы, чуть изогнувшись в улыбке. Послушно делаю выдох, потом вдох. Почему рядом с ним я превращаюсь в безвольную послушную куклу? Так нечестно. Он же рядом со мной голову не теряет. Это только мое сердце готово выпрыгнуть из груди, когда мужчина так близко. Особенно если, как сейчас, собственнически притягивает меня к себе за талию. Ты очень красивая. выдыхает хрипло мне в ухо. Мурашки пронеслись по коже и роем осели внизу живота. Такая красивая, что я готов послать всех к черту и сорвать с тебя этот наряд. Продолжает он шептать мне в ухо. Наверное, это самый эротичный момент во всей нашей истории. Сглатываю. Сердце лупит со страшной силой. Его удары, как колокол, отбивают бешеный ритм у меня в висках. Это неправильно, так не должно быть. Он обманул меня, предал. Я не должна его любить. Если бы знать, как прекратить свои чувства, как выключить эмоции, ни в одной школе этому не учат. Нам не пора? Спрашиваю, голос предательски осип. Ну почему я такая слабая? Правильнее было бы оттолкнуть его и напомнить об обещанном разводе. Куда мы едем сегодня? Губы мужчины скользнули по мочке уха, мазнули по щеке. Плевать на них, Насть! Хрипит он мне в губы. Он всегда знал, как заставить меня слушаться. А я никогда не умела говорить ему «нет». И Руслан отлично это понимает. Он знает, что мне непросто отказать ему, поэтому делает все, чтобы максимально усложнить мне задачу. «Плевать?» – спрашиваю сипло. «Они не нужны тебе для правильной картинки?» Мои слова прозвучали, как удар хлыста, как напоминание о его реальных целях в этом браке, подтверждением того, что мы оба осознаем эти цели. Мужчина отшатнулся, заглянул мне в глаза и, увидев в них непривычную решимость, сделал шаг назад. «Давай не будем опаздывать», — завершаю свой отказ. «Неужели я смогла это? Сумела сказать «нет»?» Руслан опустил голову, кивнул, спрятал руки в карманы брюк. Я оказалась сильнее, чем сама о себе думала всегда. Как скажешь, Настя.